Глава 14. Темнело. Я проторчала на этом проклятом холме около получаса, все надеясь, что меня будут искать. И найдут. Но то ли желающих не было, то ли выходило у них не очень. Никто не пришел. Вообще никто. А я одна, кругом леса. Небеса хмуреют, нагоняя тучи, готовые вот-вот обрушиться дождем на мою бедовую голову. Вот как так? И главное, за что? Почему я? Чего этот Висан именно ко мне прицепился? Я раздосадованно пнула очередную земляную кочку. И уйти не знаешь как. Мы сюда порталом перенеслись, и его, по идее, должны были отследить и меня тут же найти. Но и стоять дальше было глупо. Я бы, может, уже куда-нибудь вышла. Да только не видно ничего. И не слышно. Людей, в смысле. А так птицы вовсю щебечут. В кустах кто-то хрустит, то тут, то там, нагоняя на меня жути. Вот бы какой-нибудь медведь не вышел. Или еще кто похуже. Честно говоря, я была бы рада Даррену. Если быть еще честнее, то я именно его и ждала. Но его величество не спешил спасать собственную супругу. Интересно, почему? Я вздохнула и огляделась, понимая, что ждать и дальше просто глупо. Нужно искать укрытие от дождя, а еще лучше людей. В леса идти было страшно, так что я взяла курс на неровную полоску полянок и холмиков, редких от деревьев, и зашагала вперед по колено, утопая в зеленой траве. И стоило мне отойти всего на 20 шагов, как в лицо вдруг ударил сильный порыв ветра, едва не сбивший с ног, взметнувший мои волосы и донесший отчетливое, полное ярости, глухое рычание. «Убью!» Причем голос я узнала мгновенно, и сначала решила, что мне просто показалось, но затем... Стремительно приближающийся гул за спиной. Я резко развернулась и увидела на том самом холме, где я провела столько времени, ослепительную яростную вспышку. Через миг там появился Даррен, темнее грозового неба, злее тысячи разъяренных голодных собак. Такой страшный и жуткий, что у меня живот втянулся и коленки задрожали, испуганно сжимаясь. Миг, и король черным вихрем рванул на меня. Секунда, и его громадная фигура оказалась впритык. Он налетел, схватил руками за плечи, больно вонзившись пальцами в кожу, рывком оторвал меня от земли, поднял вплотную к своему лицу и диким зверем прорычал. «Где ты была?» «Страшный! Жуть, какой он был страшный в этом своем невменяемом состоянии!» Я не то что ответить, вдохнуть нормально не могла. От Даррена исходила дикая, неудержимая, бесконтрольная сила безумной мощи. Казалось, что она вот-вот сорвется с цепи и сметет все на своем пути, оставляя лишь черную безжизненную землю. Неосторожное слово, и я труп. Резкое движение, и мне конец. Он сметет и не заметит. Я не знала, что мне сказать. Время поджимало, терпение мужчины стремительно заканчивалось, а у меня была всего лишь одна попытка сказать лишь пару слов, прежде чем за ними последует неумолимая реакция. И я сказала то единственное, что, по моим ощущениям, должно было отвести гнев короля от меня. «Висан украл меня!» «Стыдно?» «Ни капли. Страшно за духа?» «Ни разу. Он бессовестный гад, который уже дважды меня подставил. Если Даррен оторвет ему голову, то я не буду горевать». Глухое, вообще едва слышное, но четко ощущающееся вибрация рычания вырвалось из груди мужчины. Затем меня очень медленно, осторожно... Вообще крайне бережно поставили на землю. Руки Даррена столь же медленно разжались, даря мне свободу. Но я не шевельнулась, во все глаза глядя в его непроницаемо спокойное лицо. Шаг назад король сделал сам. После чего по-военному четко развернулся на месте и пошел куда-то прочь. Я растерялась, тут же испугалась, а через миг с губ слетело испуганное «Не уходи!». Я правда очень испугалась, что он решил оставить меня здесь и уйти. Даррен вздрогнул так сильно, словно ему в спину вонзили меч, и замер. Застыл, не шевелясь, и лишь рваный, хриплый выдох вырвался из его горла. Очень медленно, будто каждое движение давалось ему с трудом, Даррен обернулся. Я изумилась его недоверчивому, потрясенному и одновременно полному нежности и ищущему взгляду, но сказать ничего не успела. «Родная», — с бесконечной нежностью позвал он, заставляя меня вздрогнуть от такого обращения. «Я не оставлю тебя. Но мне срочно нужно отойти». «В кустики?» – почему-то спросила я, невольно втянув голову в плечи. «В кустики», – покорно подтвердил Даррен. «Я на минутку, не больше. Сейчас вернусь, и мы пойдем домой. Есть вредные пирожные». Я вообще не поняла, как мы к пирожным пришли, но тут же вставила. Лучше тортик. Тортик. Даррен со мной вот вообще не спорил и оставался безумно ласковым. Постой вот тут, прямо на этом месте. У тебя хорошо получается долго стоять на одном месте. В последних словах прорвалось гневное рычание, и король тут же замолчал и стиснул зубы, но его ярость не укрылась от меня. Я нахмурилась и не поняла. «А ты о чем?» «О кустиках», — напомнил он, вновь вернув себе этот нежный голос и даже указал мне, куда именно отойдет. «Здесь, подожди». И пошел. В кустики. А я осталась стоять на месте, сбитая с толку и размышляющая о том, какими старательно сдерживаемыми были движения моего мужа. Он как будто хотел идти значительно быстрее и по дороге что-нибудь кому-нибудь снести, но сдерживался и шел размеренно, пока не скрылся за теми самыми кустами в лесу. Удар! Словно где-то что-то взорвалось! Я испуганно подпрыгнула на месте, распахнув глаза и чудом сдержав крик. А со всех ближайших деревьев с дикими воплями начали разлетаться птицы. Они удирали от опасности, оглашая округу хриплыми криками, и я отвлеклась на них, упустив момент, в который начало падать дерево. Оно было толстым и очень высоким, и, падая с пробирающим до костей медленным хрустом, потревожило другие деревья, заставляя те шататься. Послышался скрип стволов, шелест листвы, хруст древесины, и все это на фоне продолжающих орать и разлетаться птиц. Удар! Я подскочила вновь, но в этот раз четко определила, что звук исходил как раз из тех кустиков, в которые отошел Даррен, и дерево падало там же, а за ним и второе. Я затаила дыхание и невольно сжалась, ожидая третий удар, но его не последовало. Прошло несколько секунд, второе дерево еще не успело упасть на землю, а я увидела быстро и уверенно идущего ко мне короля. Он не оборачивался на лес, в котором только что был, проигнорировал учиненный им хаос, никак не отреагировал на такие упавшие с грохотом, от которого подпрыгнула земля дерева и быстро приблизился ко мне. «Ты цела?» – было его первым вопросом. Не дожидаясь ответа, он сам внимательно меня оглядел, взяв за оба запястья и повертев на месте. «Цела?» – заторможенно отозвалась я, понимая, что он-то успокоился, а вот мне срочно нужно успокоительное. «А ты?» «Пустяки!» – безразлично оборвал он, как-то поняв, что я хотела спросить про лес. «Висан что-нибудь сказал, когда похищал тебя?» Я опустила глаза. Признаваться не хотелось, да я бы и не стала. «Лера!» – позвал, как всегда, проницательный король. «А что сразу Лера? Не буду я ничего говорить. И вообще!» Я не разрешала так себя называть. Я хотела заявить это гордо и с достоинством, но вышло тихо и вообще не очень. Даррен подцепил мой подбородок пальцами и потянул мою голову наверх, заставляя посмотреть ему в глаза. Я дернулась, но он не отпустил, а лишь подался чуть ближе, нависнув сверху, и практически сквозь зубы, тихо, с нажимом предупредил. «Не доводи». Я промолчала, действительно не желая рисковать и бесить его еще больше. Он и так бешеный. А Даррен, посчитав мое молчание за покорность, не отпуская моего подбородка, требовательно повторил. «Что сказал дух?» «Что будет, если я ему отвечу? Он поцелует меня?» Почему-то мне казалось, что да. Но Даррен же не идиот. Он не станет делать то, на что провоцирует дух. С благоразумием у него полный порядок. Пока. Я куснула губу, на которую тут же перевел стремительно темнеющий взгляд король и все же решилась ему рассказать. «Висан хочет, чтобы мы поцеловались». Какое-то время Даррен не реагировал на мои слова никак, затем медленно выгнул бровь, продолжая смотреть мне не в глаза, а на губы. Странное ощущение. Щекотное какое-то и неловкое. «Поцеловались?» Медленно, негромко переспросил мужчина, и я вдруг ощутила прикосновение подушечки его большого пальца к своей нижней губе. Прямо по центру. Сначала просто прикосновение, но затем Даррен чуть надавил и потянул вниз, заставляя меня приоткрыть рот. Неспешное, задумчивое поглаживание из стороны в сторону сопровождалось немигающим взглядом короля. А я стояла и практически не дышала, парализованная его действиями. Или, точнее, тем, как реагировало на них мое тело. Мурашки по коже, судорога в затылке, звон в ушах, давление в висках и перед глазами пелена. Это магия какая-то. Воздействие, внушение. Не удивлюсь, если тот же Висан постарался и напакостил в этом. «Я тебя целовать не буду», – прошептала я, касаясь теплым дыханием руки короля. Не знаю, для кого именно я это сказала. Для Даррена, чтобы он и не надеялся, или для себя, чтобы даже не пыталась? Не могу быть столь же уверен в своих действиях. Его спокойный голос был чуть хрипловатым и очень низким. Возмутиться я не успела, да и не уверена, что смогла бы. Я сейчас была какая-то неадекватная и очень плохо себя контролировала. Большая, чуть шуршавая ладонь Даррена осторожным поглаживающим движением скользнула мне на щеку. «Какая нежная кожа!» – пробормотал мужчина заторможенно. Я не могла пошевелиться. Я просто не хотела, чтобы это странное, необъяснимое и отчего-то невероятно волнующее волшебство между нами исчезало. Я не знаю, что происходило, но это было похоже на теплое наслаждение, разливающее волны приятной нежности по внутренним органам. Искорки вспыхивали между нами, воздух сгустился и уплотнился. Я не могла оторвать взгляда от глаз Даррена, а он, как зачарованный, разглядывал мое лицо, не пропуская ни сантиметра кожи. И ощущение такое потрясающее, будто мир вокруг цветет и благоухает, и птички радостно щебечут, и солнышко яркое светит. «Это воздействие Висана!» Сумела я вытолкнуть тихую разумную мысль, когда Даррен начал медленно склоняться ко мне с нам обоим понятным намерением. «Это твое воздействие!» Прохрипел он в ответ, смещая свою руку мне на затылок и заставляя приподнять голову. Я затаила дыхание и прикрыла глаза. Все внутри стянулось и задрожало в предвкушении, волшебство момента растекалось по венам. Прикосновение, полное нежности, мягкое, такое бережное. Его удивительно ласковые губы обняли мои, будто те были последней в мире сладостью, и Даррену хотелось растянуть удовольствие, не спешить и вдоволь насладиться. Что до меня? Это было поразительно, как в сказке про любовь. Мурашки в животе трепят вдоль позвоночника, дрожь в слабых коленках. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Мне было так приятно, сладко, тепло. Даррен медленно ласкал мои губы, приглашая присоединиться к нему в этом чувственном танце. И когда я, сдаваясь, ответила, а он немного усилил нажим, мои ноги подкосились. Сильная рука мужчины тут же оказалась на моей талии и крепко прижала к его каменному телу, уберегая от падения и вообще от всего. Вторая его ладонь зарылась в мои волосы на затылке. Мои ручки безвольно скользнули вверх по рельефной груди, погладили широкие плечи и обняли крепкую шею. Я не боялась упасть. Я знала, что он удержит. И он держал. Даже когда по земле прошла волна легкой дрожи, за ней еще одна сильнее. А после, где-то там, далеко за пределами моего сознания, послышался гул и странный грохот. И, кажется, мир начал рушиться. Даррен дернулся. Рыкнул мне в губы и попытался отстраниться, но я не отпустила, прижавшись к нему всем телом и руками притянув его голову ближе. Мужчина глухо простонал и, отпуская всяческий самоконтроль, сгреб меня в крепких, почти удушающих объятиях. И вот тогда я узнала, что такое настоящий поцелуй. Даррен больше не сдерживался и даже не пытался. От нежности и осторожности не осталось и следа. Он целовал меня так, что все мысли ударом вышибло из моей головы. Меня не волновали трудности, опасности, даже продолжающий гудеть и взрываться мир. Мы с Дарреном оказались в эпицентре дикого, неудержимого, обжигающего до костей безумия. Я потеряла счет времени. Я позорно потеряла даже смысл дальнейшей жизни без этих на вид суровых, но на деле невероятно нежных губ, способных то ласкать легкими, как крылья бабочек, прикосновениями, то уничтожать и сводить с ума дикими, обжигающими поцелуями. Меня беспощадно швыряло из пекла в освежающие небеса, из жаркой пустыни в целительный источник. Я не могла это контролировать и предугадывать, мне оставалось лишь подчиняться Даррену. Проблески разума вернулись ко мне в момент, когда губы мужчины замеряли поцелуями расстояние от одной моей ключицы до другой. Я поняла, что не стою, а фактически вишу в сильных руках Даррена, откинув голову, подставив ему шею, блаженно прикрыв глаза и тяжело дыша. Во всем теле была сладкая усталость, очень хотелось спать. Жаркое дыхание шуршанием скользило между сухих, опухших и ставших ужасно чувствительными из-за поцелуев губ. Мелькнула мысль, что именно поэтому Даррен переключился на шею, чтобы не терзать губы еще сильнее. Я с трудом шевельнулась, Тяжелая голова повернулась, и сквозь странную пелену в глазах я увидела дерево, медленно и беззвучно пролетающее мимо. Пролетело. Вокруг щепки, ветки, камни, земля, и все летает. Но как будто на некотором расстоянии, а здесь вокруг нас было тихо, спокойно, безопасно. И я почти растворилась в чувственных поцелуях цепочкой по шее снизу вверх, когда мимо пролетело еще одно дерево. Я моргнула и замерла, невольно напрягаясь каждой мышцей и медленно, слишком медленно возвращаясь в реальность. Мне стал слышен страшный гул, как в шторм. Где-то в стороне что-то громко, жутко, с хрустом ломалось, подозреваю, что деревья. «Даррен!» Я резко выпрямилась в его руках, в страхе распахивая глаза и понимая, что вокруг нас действительно творилось самое настоящее безумие. На расстоянии всего в два шага вокруг нас бушевал вихрь, поднявший слой земли и камни, выдравший деревья, а некоторые из них измельчившие в щепки. Мы словно оказались в эпицентре смерча, только невероятно сильного, сметающего все на своем пути, но почему-то не трогающего нас. Даррен протестующе рыкнул, не желая прерывать то, что так ему нравилось. Его рука зарылась в волосы на моем затылке, мягко сжала и потянула, заставляя меня наклонить голову и снова подставить для поцелуев нежную кожу шеи. Но мне было уже не до поцелуев. «Даррен!» Я ударила его по плечу, заставляя прийти в себя, дернула головой, встала нормально и потребовала. «Смотри!» Он подчинился мгновенно, вскинул голову, безразлично посмотрел на этот кошмар вокруг и снова повернулся ко мне. Его интересовала я и только я. Еще всего секунду. Момент осознания, и мужское тело мгновенно, меньше чем за секунду, окаменело от напряжения. «С днем озарения!» Не сдержала я сарказма. Его величество не отреагировал. Не знаю, осознавал ли он свои действия, но первое, что он сделал, это крепче прижал меня к себе. Будто пытался прикрыть своим телом, защитить от того, от чего вообще сложно представить себе защиту. «Так». Я поразилась тому, насколько спокойным был его голос. Вообще спокойным. Это так резко диссонировало с окаменевшим от напряжения телом, что мне стало как-то очень нервно, почти даже страшно. Да кому я вру? Без почти. Я очень испугалась. И вот я точно отдавала себе отчет в своих действиях, когда сжалась ударана на груди, втянув голову в плечи. Он сильный и опытный маг. Он целый король. В конце концов, он просто мужчина, не вызывающий в себе сомнений. Так что я просто от души понадеялась, что он придумает, как нам из этого спастись. Он попытался. Придерживая меня одной рукой, вытянул вторую в сторону. Я повернула голову, прижимая щекой к его рельефному телу и увидела, как над уверенно раскрытой ладонью вспыхнула золотая искорка. Большая, яркая. Из нее тут же неровной пульсацией начали вырываться другие искорки, меньше по размеру и соединенные друг с другом тончайшими ниточками. Они все рвались в стороны, но они могли разлететься и отлетали обратно в серединку, заставляя главную искру стремительно расти, увеличиваясь в размерах и наполняясь свечением и силой. Несколько секунд, и над ладонью Даррена был уже полноценный бушующий шар. Резкое, сильное движение рукой из заклинания метнулось в кипящий вокруг нас смерч. Вспышка. Тусклый золотистый свет окрасил вихрь. Выделил на миг множество дальних деревьев, летающих за пределами нашей видимости, и погас, ничего не изменив. «Так», — повторил Даррен с легким, вообще едва уловимым напряжением в голосе. Но я-то уловила. И задрожала от страха, просто запрещая себе думать о том, что будет, если у мужчины не выйдет разобраться и спасти нас. «Боишься?» Его заботливый голос прозвучал так дико во всем этом. «Я верю, что ты разберешься», – искренне выдохнула я. Даррен едва ощутимо вздрогнул и всего на секунду сжал меня так сильно, что стало больно. Он тут же ослабил хватку, не выпуская меня из объятий, и приступил к быстрому, жесткому формированию следующего заклинания. Но я все чувствовала. Все. Как крепко он меня держит, боясь отпустить и потерять. Как, несмотря на спокойный голос, быстро бьется его сердце. Потому что Даррен от меня скрывал, но сам прекрасно осознавал всю серьезность и опасность нашего положения. И как сильно он боится. Но не за себя, а за меня.